авторитет которого был достаточно велик, чтобы предоставить обоим гениям свободу действий и, несмотря на это, установить компромисс между политическим и военным руководством. Примечание. Гениального полководца. Имеется в виду Отто фон Бисмарк и Гельмут фон Мольтке-старший. Суверенного самодержца, прусского короля Вильгельма I, ставшего в 1871 году кайзером Германской империи Второго рейха. Ныне этот вопрос, по крайней мере для авторитарных государств, решен. Вместо него послевоенное развитие выдвинуло новый. С превращением авиации из рода войск в самостоятельный вид вооруженных сил возникла проблема руководства вооруженными силами, которая не стояла и не будет стоять в такой мере во взаимоотношениях между сухопутными войсками и военно-морским флотом, так как эти виды всегда действуют на разных театрах войны. Поскольку необходимым предварительным условием успешного ведения войны стала организация не только сухопутных войск, авиации и флота, но и использование и организация всех сил страны, как людских, так и материальных, к задаче военного руководства добавилась задача организации сражающейся нации. Таким образом, мы стоим сегодня перед задачей организации руководства вооруженными силами, которое включает в себя стратегическое руководство вооруженными силами и их видами, организацию вооруженных сил и военную организацию борющейся нации. Эта задача никоим образом не является только персональным вопросом, то есть вопросом выбора полководца и его ближайших помощников. Она не является также лишь вопросом разграничения областей компетенции между руководством всеми вооруженными силами, сухопутными войсками, авиацией и флотом. Выходя за эти рамки, она является вопросом такой организации высших командных органов, которая служит залогом слаженного взаимодействия целого ряда высших военачальников, четкой концентрации всех сил для достижения общей цели, несмотря на неизбежную самостоятельность составных частей. Раздел 3. Германское решение. Найденное в Германии решение вопроса организации руководства вооруженными силами, а именно а. Объединение трех видов вооруженных сил под единым командованием одного главнокомандующего, который одновременно сосредоточивает в своих руках функции имперского военного министра. Б. Четкое разграничение трех видов вооруженных сил при их полной независимости друг от друга и равноправии является по сравнению с принятыми в других государствах самым радикальным и, по крайней мере, теоретически ясным и последовательным. Тем не менее, тот факт, что данная система организации функционирует отнюдь не безупречно, становится очевиден каждый раз, лишь только возникает необходимость уточнения вопроса руководства войной в связи с военными учениями вермахта, разработкой различных оперативных планов, составлением директив по стратегическому сосредоточению и развертыванию. Разногласия, возникавшие между верховным главнокомандующим вооруженными силами и главнокомандующим сухопутными войсками в связи с разработкой этих вопросов, являются основанием для того, чтобы на случай войны подвергнуть пересмотру существующую структуру руководства вооруженными силами. Вместе с тем, эти разногласия указывают на то, в чем именно состоит ошибка в организации руководства, ибо следует категорически подчеркнуть, что возникшие трения имеют своей причиной отнюдь не идею единого руководства вооруженными силами как таковую. Еще менее их можно объяснить виной какого-либо лица или, скажем, стремлением одной из сторон придерживаться старых принципов. Они порождены тем, что организация руководства базируется на двух неверных предпосылках. Пункт А. Организация руководства германскими вооруженными силами основывается на фикции существования не только трех самостоятельных, но и якобы равноправных видов вооруженных сил –